7. Пункт сбора дорожной пошлины на границе Нью-Хэмпшира работает автоматически. Бросаешь доллар мелочью, пенни просьба не бросать, в корзинку, висящую на опоре, и шлагбаум поднимается. Правда, когда туз подкатил Такер-талисман к проволочной корзине, зеленый свет зажегся сам по себе вместе с маленькой надписью «Пошлина оплачена, спасибо». «Еще бы!» — мурлыкнул туз, въезжая в Мэн. Оставив позади Портленд, он разогнал талисман до 80 миль в час, причем движок это совершенно не напрягло. Выезжая из Фальмута, он переехал через холм, а как раз под холмом стоял с включенной мигалкой патруль полиции штата. Сквозь лобовое стекло мелькнул торпедовидный силуэт радара. «Так», — подумал туз, — «попался. Полный пипец. Черт меня подери, и чего это я гнал с таким-то дерьмом в багажнике?» Но он знал, чего, и дело было не в кокаине. Не в этот раз. Это сам талисман. Он сам хотел мчаться. Туз смотрел на спидометр, сбрасывал газ и через 5 минут замечал, что педаль вновь на 2/3 вдавлена в пол. Он ждал, что патрульная машина сейчас оживет, врубит сирену и бросится в погоню. Но этого не случилось. Таккер пронесся у них под носом на скорости больше 80 миль, а эта таратайка даже не сдвинулась. Ладно, может быть, мистер полисмен отходил в кустике. Но туз прекрасно все понимал. Когда ты видишь торчащий из окна радар, то понимаешь, что парень внутри не спит и готов к погоне. А случилось вот что. Полицейский не видел талисмана. Звучит дико, да, но это чистая правда. Большая желтая машина с 3 фарами, разрывающими темноту, была невидима для высокотехнологичного оборудования и полиции, которая он им оборудованием пользовалась. Улыбаясь во весь рот, туз разогнал Таккер-талисман мистера Гонта до 110 миль в час. Он прибыл в Касл-Рок в 8:45, имея почти 4 часа в запасе.